Глава 22. Посадка получилась жесткой. Даже мое предчувствие не помогло. Захваченная станция полностью перекрывала сектор, который мы присмотрели для высадки, и чтобы просто подлететь к планете, ушло больше 2 часов. К тому же, где только что проскочил один бот, следующему хода не было. И это не считая эскадры противника, которая задалась целью уничтожить выживших с Патори. Так мы лишились еще одного бота и 17 истребителей. Пилоты кидались в самоубийственную атаку, чтобы спасти остальных, и гибли под перекрестным огнем вражеских крейсеров и эсминцев. Конечно же, изначальный план полетел коту под хвост. Остальные боты были вынуждены спасаться бегством, оттянув часть противника на себя. Упали мы примерно в 1500 километров от заданной точки. Бот начал разваливаться еще в воздухе. При этом невезением падение назвать сложно. От прямого попадания взорвались топливные баки, а хвостовая часть за 10 секунд до этого рухнула в мелкую речушку под нами. Не повезло тем, кто находился в каютах. По нервам ударила агония заживо сгорающих людей. Рубка, благодаря усилению бронепластинами, уцелела и, срезав макушки деревьев, рухнула в лесную чащу. Все, кто оказался рядом, сейчас находились без сознания. В моем скафе защелкали аптечки, а симбионт спешно проводил оценку повреждений. Головокружение, тошнота, кровь из носа и ушей — это я еще легко отделалась после запредельной перегрузки. «Марго, какие прогнозы?» Поморщившись, принялась выбираться из деформированного ложемента. Сверху на меня рухнул Торм, а он и без скафа весил прилично. С трудом отпихнула его в сторону и поднялась. Там, где раньше располагался шлюз, зияла рваная дыра. Собственно, через нее свет проникал в накалившуюся душегубку. Без работающего оборудования — это кусок железа, в котором мы едва не поджарились заживо. Каков разброс обломков? Как скоро получится найти хвостовую часть? Люди пока без сознания. Помощница сумела подключиться к встроенным датчикам скафов и без труда считала информацию о состоянии выживших. «Мы или Квин? Ничего серьезного. Через 2 часов придет в себя. Лина Го — перелом ключицы и 3 ребер, проколота легкая. Сейтоши — сломаны обе ноги, большая кровопотеря. Зои Кибур — ушибы и гематомы, очнется через 40 минут. Торм — вывих левой руки, сотрясение, очнется через 30 минут. Вейн Олби — мертв». «Как?» Его скаф повредило обломками. Когда вырвало двери шлюза, он заблокировал выход и прикрыл собой остальных. С печалью в голосе поведала Марго. «Можешь определить, как далеко остальные выжившие? Они ведь есть выжившие, правда?» «Есть, не переживай», — успокоила. «Ирсай твой целеханек. Медкапсулу непросто уничтожить. Чувствую ее местонахождение и...» В эмоциях симбионта проскочило неподдельное удивление. «Чувствую еще один объект. Да, точно. Это ни с чем не спутаешь». «Ри, ты разве сама не ощущаешь зов или что-то в этом роде?» «Пока ты не сказала, внимания не обращала. Но что это?» «Сложно описать словами то, чего прежде не испытывала. Будто часть меня находилась неподалеку, и она звала к себе, радовалась моему появлению и горела нетерпением встречи, виляя хвостом, как щенок, учуявший появление хозяина. А это не опасно? Вдруг это не меня ожидали, а то древнее существо внутри?» Впрочем, Маргоше не было нужды пояснять нюансы, которые та сама прекрасно распознавала. «Не думаю, что нам причинят вред», — после непродолжительного молчания ответила она. Наверняка занималась анализом и проверкой информации. «Такой приказ способен отдать лишь живой древний, а то, что ты чувствуешь, — реакция на появление существа со схожим с прежними хозяевами геномом. Иными словами, на связь вышел некто вроде разумного слуги — охранника, оставленного без присмотра на 1000 лет, а теперь осознавшего, что хозяева вернулись. Для нас это шанс. Разумных слуг, своего рода искинов, как правило, ставят охранять нечто важное. Если повезет, найдем нетронутую базу древних, и тогда... Нас точно убьют. Я прикрыла глаза, прикидывая размер грядущих неприятностей. Если из одной старой медкапсулы пираты... а может, и Ирсай не побоялись захватить станцию и уничтожить линкор Содружества? Что говорить о неразграбленной базе древних? Нас сотрут в порошок. Подальше надо держаться от всего этого. Подальше. Вот еще, фыркнула Марго. Замучаются стирать. Наоборот, если найдем что-то ценное, сможем диктовать условия. И... восхищенно замерла. Раз это место до сих пор никто не обнаружил, значит, оно надежно скрыто под землей. А что принято прятать? Правильно, какие-нибудь командные пункты, отвечающие, например, за оборону планеты. Нашим удалось завладеть одной станцией из пяти. Остальные висят себе на орбите и действуют согласно последнему приказу. Обратила внимание, что попали в бот только когда мы вышли за периметр обстрела захваченной станции. Это заслуга прежних хозяев. Ты откуда это знаешь? У меня свои источники, но пустила загадочности. Так вот, если перехватим контроль над остальными станциями, дадим отпор любому противнику, пусть хоть всем флотом сюда заявятся. Я так и представила, как Маргоша коварно ухмыляется и потирает ручки в желании добраться до волшебной кнопочки. Значит так, для начала окажем первую помощь раненым. Затем выдвинемся на поиски остальных. Надеюсь, хоть часть контейнеров уцелела. Там столько всего полезного для выживания. Обустроим лагерь, и тогда уже решим, что делать дальше. Есть, босс. Марго подчинилась моему решению, хотя на заднем плане чувствовалось ее недовольство. Я так считаю, никуда эта база не денется, если она действительно есть. А вот людям уже сейчас требуется помощь. Маргош, ты провела анализ воздуха и почвы. Что скажешь, сумеем адаптироваться к местным условиям? Тебе можно снять скаф и напиться водички из ручейка, что в сотни метрах отсюда. Остальные протянут час, может, два, не больше. Низкое содержание кислорода еще никому не пошло на пользу. Гипоксия мозга, детоксикация печени. Никакие аптечки не справятся, разве что дадут небольшую отсрочку. Замерла, соображая, как такое возможно. Впрочем, чего гадать, способность регенерировать купировала бы первые симптомы, а дальше тело просто подстроилось бы под внешние условия. Но как быть с ранеными? Вывих я, может, и вправлю, не снимая сторму скафа. А как помочь сей Тоше, которому надо наложить шины и удалить обломки костей? Кстати, что с его скафом, цел? Есть пара отверстий, но они запенены. В этой модели предусмотрены меры против разгерметизации. У Олби слишком большая площадь повреждений, предвосхищая вопрос, пояснила Марго. Он умер прежде, чем пена закрыла поврежденную часть. Кстати, а зачем снимать с пострадавших скафы? Ты ведь уже лечила, используя пси-способности. Тем более, раны не особо серьезные. Так ведь я же сама не поняла толком, как оно получилось. Растерялась, хотя идея Марго пришлась по душе. Прежде я вытащила раненых из кабины и уложила на землю. Спасибо усилителям экзоскелета, иначе надорвалась бы, таская тяжести. Вправила вывих Торму. Пока он был без сознания, то и не почувствовал боли. Зарядила ему в скаф дополнительную аптечку. Без надежного помощника мне не обойтись. Девчонки, Мэйли и Зои, сейчас могли только мешать, так что оставила их на потом. Вплотную занялась Линой, припомнив, что и как делала, когда спасала Грая. Переломанные кости совместить, подстегнуть рост клеток, соединить сосуды, погрузить девушку в глубокий сон и обеспечить неподвижность, чтобы неосторожным движением не испортила мою работу. С Тошей дела обстояли сложнее. Открытый перелом — не шутки. Обломок берцовой кости раскрошился о внутреннюю поверхность скафа. То есть, если просто вправить вылезшую наружу часть и подстегнуть регенерацию, левая нога окажется короче правой. Пилоту необходим регенератор и особый полимер, который заполняет недостающий объем и растворяется по мере роста костной ткани. Да и почистить рану от осколков не помешало бы. Я изрядно потратилась на Зои и не была уверена, что справлюсь, используя только собственную силу. Как быть? Пока раздумывала, вытащила мелкие обломки, соединила разрывы ткани и сосудики. Регенерацию подстегивать опасно из-за риска, что кости неправильно срастутся. Сколько он выдержит без скафа? Марго, как считаешь, минут 10 продержится? Риторический вопрос, ответ на который и сама знала. Единственное, придется отдать пилоту свой скаф. Плохо, что не могу делать два дела одновременно. После того, как вправлю кости, придется устранять последствия гипоксии. Кто-то должен в это время надеть на него скаф. В помощь себе привела в сознание Торма. В двух словах объяснила, что произошло и что от него требуется. «Я обязан тебе жизнью, Рита Мин. Знай, более верного человека, чем Том Уортвик, тебе не найти». Заверил искренне, припав на одно колено, будто клятву давал. Хотя это действие очень уж походило на присягу военных на верность содружеству. Интересно, что будет, когда две клятвы войдут в резонанс? Если выводы Маргоши верны, и мы захватим управление орбитальными станциями, врагами станет весь внешний мир. На здоровье, Торм. Отложила вопрос до лучших времен. Сейчас волновали насущные дела. Мне нужны надежные друзья, на которых могу положиться. Займемся раненым. Подала команду на открытие шлема. Стой, это же опасно! Пятнистый перепугался не на шутку. Торм, для меня опасности нет. Просто поверь. А вот о сей Тоши и остальных такого сказать не могу. Так что не вздумай повторять. Итак, не оставила абордажнику времени на раздумье и склонилась над раненым. Да, контролировать сразу столько функций организма оказалось запредельно сложно. С переломами провозилось больше 10 минут, постоянно отвлекаясь на реанимацию и поддержание жизни. Зато Торм убедился, как опасно дышать местным воздухом. К моменту, когда мы закончили, очнулись Мэйли и Зои. Девушки чуть все не испортили, подумав, что мы издеваемся над раненым. Истерику оборвал Торм, рявкнувший на обеих так, что те заткнулись на полуслове. Не обошлось и без дурости. Мэйли, увидев меня без скафа, последовала примеру и сняла шлем. Я даже говорить ничего не стала. Само дошло. Угу, через минуту Квин захлопнула шлем обратно, судорожно втягивая привычный воздух через фильтры скафа. Но я уже закончила с Тоши и высказала, что думаю насчет умственных способностей некоторых. Надо выдвигаться на поиски остальных членов экипажа. Торм, не в силах бездействовать, метался, как зверь в клетке. Не всем повезло с доком, как нам. Может, кого-то еще успеем спасти? На том и порешили. Прежде мужчина облазил рубку в поисках полезных вещей. Видимо, сказывался опыт абордажа кораблей. Но я и так знала, оборудование сгорело, разве что мозги и скины уцелели. Но без должного оборудования и источника питания даже диагностику не провести, не говоря уже о ремонте. Свейна Олби сняли поврежденный скаф, а самого офицера похоронили рядом на взгорке. Лина и Сейтоши к тому моменту пришли в сознание. Теперь уже девушки пересказывали им события, приправляя их собственными эмоциями и переживаниями. Как же хорошо, что Маргоша запомнила место падения хвостовой части, а через соотношение скорости и времени определила наши координаты. Карта планеты сохранилась на ручном эскине Зои, так что мы соотнесли точку нашего нахождения на местности и выбрали оптимальный маршрут. Торм нес на закорках Сейтоши, двигаться которому было категорически противопоказано. В руках абордажник упрямо стискивал помятый цилиндр эскина. Тяжелый, к слову, но раз уж захотел, пусть надрывается. Зои и Мэйли тащили два испорченных скафа. При наличии инструментов из них вполне можно собрать один рабочий. Ну а я страховала Лину, сильно ослабевшую после ранения. По дороге дважды нападали местные хищники, приняв за легкую добычу. Однако им не понравилось угощение из плазмы, и они трусливо сбежали зализывать раны. Точнее, сбежала часть, когда вожак вдруг свалился замертво со сквозной дырой в черепушке. Это у Торма реакция сработала, а я замешкалась и лишь подранила зверя, похожего на древесную кошку. В том смысле, что окрас шерсти сливался с корой деревьев, и различить хищника в листве было невозможно, пока он не обнаружит себя сам. Если бы не встроенные тепловизоры, атака кошачьим удалась. У меня сработало ощущение опасности, которое исходило сразу со всех сторон, что и вызвало временное замешательство. Через 5 часов движения по пересеченной местности мы вышли к реке. Развороченный кусок бота лежал у самого берега и походил на выбросившегося на берег кита. Чуть повыше, на пригорке, уже стояли походные палатки, и вокруг них кипела жизнь. Массивные фигуры курсировали между полузатопленными обломками и временной базой, таская на себе ящики. Издалека разглядела маркировку и не удержала улыбки. Сухпаки уцелели, значит, голодная смерть отряду не грозила. Метров за 300 до лагеря из кустов вынырнул патруль, приказывая остановиться и назвать себя. Впрочем, это оказались подчиненные Торма, которые обрадовались появлению командира и тут же предложили помощь в транспортировке раненых. Лина к тому времени едва держалась на ногах. «Жива!» Меня стиснули в объятиях и закружили в воздухе. «Всех шпусти, задушишь!» Прохрипела, потому что техник был упакован в скаф, а я оставалась в обычном комбезе. Мужчина тут же поставил меня на землю, бормоча извинения. «Как вы спаслись?» Прозвучало у нас одновременно. Насколько я знала, Секш находился в закутке рядом с каютами, которые разворотило взрывом. «Сам не знаю», — мужчина ответил первым. «Вышел в коридор зачем-то, а потом взрыв, грохот, меня вышвырнуло в пробоину. Уже с жизнью попрощался, но повезло. Упал в воду, выплыл и пошел на столб дыма. Видел, как рубка горела, потому и думал, что никто не уцелел. А вы как же?» «А мы скажем большое спасибо тому, кто усилил бот бронепластинами. Вейну Олби не повезло только. Если бы он не заблокировал выход, нас бы расшвыряло по округе и так легко не отделались бы. Героем погиб». Секш будто опомнилась и пытливо посмотрела на мужчину. «Платформа с медкапсулой уцелела?» «О Бурсае своем беспокоишься?» Нервно отреагировал техник. «А если бы и так, то что?» «При падении контейнеры повредило. Часть груза вывалилась, в том числе криокапсула с мерзким выродком, виновным в смерти ребят». Процедил Секш. «Оба пока живы. Мы еще не решили, каким способом их казнить». «Ага, вот откуда настороженность и замешательство при моем появлении. Не все оказались рады нашему воскрешению из мертвых. Эти люди обязаны мне жизнью, и только поэтому сдерживались. Гораздо сильнее в эмоциях прослеживался страх перед будущим и ненависть к тому, кто виновен в нападении на Патори и гибели товарищей». «Грая-то за что?» Вмиг посерьезнела и демонстративно отступила на шаг, гордо вскинула голову. «Мы считаем, он заодно с этим, диверсантом», — промямлил техник. «Если хоть один волос упадет с его головы...» Обернулась, чтобы посмотреть в глаза каждому, кто делал вид, будто ни при чем, и вовсе не прислушивается к разговору. «Хоть пальцем кто-нибудь прикоснется, будет иметь дело со мной. Где он?» «Там». Мужчина указал на отдельно стоящую палатку, у входа в которую несли караул два бойца. «Отлично. Я как-то не ожидала, что часть экипажа так быстро организуется, наведет свои порядки. Честно говоря, не знала, как поступить. Но не отдавать же им моего... учителя». «Торм», — позвала абордажника, и тот могучей тенью вырос рядом. Я впилась в него взглядом, открыла чувство, чтобы уловить даже толику сомнений. Ортвик был мне нужен, потому что одной придется туго. Да и не собиралась я воевать с экипажем, который недавно сама же и спасла. И я хочу забрать Ирсаев и не допустить их гибели. Насчет шпиона не уверена. Он нужен живым, как ни крути, а на драку Эл шанс найти подходящее тело для древнего скатывалось к нулю. Я с тобой, Ри. Мои люди тоже. Ага, как единственный ротный, Торма говорил из-за подчиненных, но мы уже не на службе. Я так точно. А вот остальным решение командира могло не понравиться. Марго, а есть шанс переселить древнего в новое тело и снова засунуть в криокамеру? Хм, интересная мысль. Симбионт задумался ненадолго. Нет, вряд ли получится. Техника Содружества не удержит древнее существо, в том смысле, что надолго. После переноса ядра потребуется время на адаптацию, восстановление и перекройку биососуда под себя. В этот период возрожденный будет уязвим. Криосон замедлит процесс на некоторое время, но как долго, гарантировать ничего не могу. Потребуются расчеты, глубокий анализ и полное обследование Ирсая. Пока я зависла, обсуждая с Маргошей планы и будущее диверсанта, абордажник терпеливо ожидал. Чего не скажешь об остальных членах экипажа, которые разделились на два лагеря. Одни фонтанировали местью за погибших друзей, вторые не одобряли моего решения, но и в открытую противостоять не спешили. Причин тому нашлось целых три, если считать Лина Граехиана. Его, Лину и Сейтоши я уже вылечила без медкапсул и сложного оборудования медотсека. Даже исключая пси-способности, я на деле доказала, что освоила полевую медицину и могу оказаться последним шансом. Других медиков такого уровня квалификации, а док подтвердил мой 6-й уровень и выдал соответствующий сертификат, на планете больше нет. Вот и приходилось со мной считаться. «Послушайте», — подняла руку, привлекая внимание. «Хочу объяснить причины, повлиявшие на мой выбор». «Итак», — дождалась, когда яростные спорщики утихнут, и продолжила. «Лин Грайхиан Кош, член экипажа, офицер и ваш сослуживец. Я не знала о его решении сохранить жизнь Висаю Сангинлешу. Так же, как и вы, придушила бы убийцу собственными руками. Наверняка тут присутствуют люди, которые видели нашу стычку с офицером в столовой. Позже Лин Грайхиан объяснил причины, которые побудили сохранить преступнику жизнь. И я уважаю решение офицера, хотя не согласна с ним. Вы сами видите, в какой ситуации мы оказались. За миллионы километров от обитаемых миров, без корабля, на планете с атмосферой, которая непригодна для дыхания, по крайней мере, для большинства из нас. Мы не знаем, захвачены колонии Содружества врагом или же сумели отбить нападение. Рассмотрим худший вариант. Колонии захвачены, до них 1500 километров по дико пересеченной местности, а заряд в скафах не бесконечен. Так неужели мы пойдем на поводу собственных чувств и упустим даже призрачный шанс на спасение? Диверсанта я предлагаю оставить в том виде, в котором он находится. Ну а Лин Грайхиан вольется в наши ряды полноправным участником. Сейчас важен каждый из выживших, а Лин Хиан ценен знаниями и боевыми навыками. Однако, если вас так оскорбляет соседство Ирсаев, мы...» Паузой выделила последнее слово, чтобы прониклись. «Уйдем, чтобы не смущать своим присутствием». «А как же мы без доктора?» — раздался голос из задних рядов. «Пусть остается». «Да». «Согласны», — послышалось отовсюду. «Торм, поставь, пожалуйста, своих людей у палатки». Отправила Пятнистому сообщение по нейросети. «А можно вопрос?» Подошел Либер Анц, старший офицер СБ и непосредственный заместитель Граехиана. «Как так получилось, что вы без скафа и до сих пор живы?» «Опасность», — просигналила интуиция. Судя по эмоциям, Лин Анц не впечатлился речью. Своими действиями я разрушила его намерение подмять власть под себя. Обустройство и организация лагеря, сбор трофеев, патрули — это заслуга офицера. Казнь предателей только укрепила бы авторитет нового командира. А тут появляюсь я, и такой замечательный план, пусть и состряпанный на скорую руку, летит коту под хвост. Хорошо, явную агрессию по отношению ко мне Либер проявить не осмелился. Пока за моей спиной Торм и его люди, а это серьезная сила, шансов у него никаких. Вынужденная мера. Вымученно улыбнулась и не подумала раскрывать потенциальному противнику карты. Я обладаю пси-способностями, вот благодаря им и держусь. Скаф пришлось отдать Сейтоши. У вас не найдется запасного? Я распоряжусь. Кивнул, что принял объяснение. Однако эмоции твердили, не поверил ни на грамм. Его проблемы. У нас имеются раненые. Вон в той центральной палатке обустроен лазарет. Толстый такой намек, что не мешало бы заняться непосредственными обязанностями. Вот только тон бы попроще и поменьше стали в голосе. Я ведь не ваша подчиненная. Намекнула, что не обязана становиться на задние лапки и исполнять приказ по первому требованию. Бот кивнула в сторону обломков. Частная собственность, как и половина груза, который ваши люди складывают в общий котел. Раненым я помогу, но прежде мне нужен отдых. «Распоряжусь поставить отдельную палатку», — изобразил подобие вежливой улыбки. «Ага, так я и поверила. Если бы имелась хоть какая-то альтернатива медицинской помощи, со мной разговаривали бы совершенно по-другому». «Не нужно». Жестом остановила мужчину, который уже подозвал подчиненного. «Займу вон ту, что стоит отдельно». «Но там же...» «Ничего, они меня не стеснят». Перебила офицера и, кивнув на прощание, направилась прямо к цели. Торм, похоже, решил стать моей тенью, так что молча отправился следом. Места внутри оказалось не так много. Наверное, потому что большую часть занимали массивные саркофаги. На криокамеру я не взглянула. Еще не удержусь и сотворю глупость, от которой даже Марго не удержит. «Как думаешь, Грай выживет?» За стеклом клубился непрозрачный туман усыпляющего газа, так что сходу понять, как продвигается лечение, я не успела. «Куда он денется?» — фыркнула Маргоша. «Кстати, может, подаришь ему способность дышать местным воздухом?» «А это возможно?» — поразилась. «Как?» «Положи руки на специальные выемки артефакта и пожелай. Можно и без рукоприкладства отдать приказ, но ты еще недостаточно опытна в ментальном общении, так что лучше через тактильный контакт». Даже спрашивать не стала, откуда Марго знает тонкости работы со старой медкапсулой. Наверняка отмажется, а я ничего путного не узнаю. «А вот и нет», — обиженно протянула помощница. «И я думала, это очевидно. Вы же еще на пиратском корабле установили ментальный контакт». «Вообще-то там было древнее существо, но...» «Хочешь сказать, артефакт разумен сам по себе?» «Полуразумен, я бы сказала, но общаться может только с одним индивидом, на которого настроен, или с тем, кого признает за хозяина. Но поскольку в твоем теле сокрыта матрица и ядро сознания владельца, эта способность распространяется и на тебя. Это же элементарно». «Погоди, так он и ответить способен?» «Ты просто гений дедукции, Ри!» «Исчадье!» Положив руки на специальные выемки, я мысленно запросил отчет о состоянии больного. В ту же секунду на стекле, выполняющем роль крышки, побежали строчки информации, весьма схожие с тем, что показывали медкапсулы Содружества. Вот только язык был совершенно незнаком. «Марго, помоги, а...» В голове раздалось громкое сопение, после чего на инфотабло нейросети поступил файл с данными. «Зараза! А раньше ты не могла сказать, что так можно?» «Раньше кто-то продал артефакт за копейки. Вдобавок он находился под пристальным наблюдением СБ, и любое действие с ним записывалось и дублировалось на десяток носителей. В целях недопущения утечки информации...» «Так, проехали!» Настроение резко скакнуло вверх, потому что по показателям Грай был практически здоров, и это после той жуткой раны, разворотившей пол живота. Отдала мысленный приказ адаптировать органы дыхания и пищеварения Ирсая под условия местной среды и увидела, как тысячи микроскопических жучков облепили тело мужчины и ввинтились прямо под кожу. Как интересно, откуда же они взялись, куда деваются потом, остаются внутри или выводятся из организма, а... Да. Получила еще один расшифрованный файл, в котором подробно описывались процессы внедрения нанокитов. Если вкратце, это колония биороботов, способная заменить собой любой орган, подстегнуть регенерацию, повлиять на внутреннюю структуру тела. Единожды попав в человека, они остаются там навсегда, отслеживая изменения физического состояния и при необходимости корректируя в нужную сторону. А еще такие колонии подчиняются первоначальному владельцу артефакта или же схожему по происхождению индивиду. В моем случае, пока древнее существо не заявит свои права, я являюсь полноправной хозяйкой. Отсюда и вытекало, что артефакт работал только в моем присутствии или с моего разрешения. Кстати, помимо стандартных медкартриджей, капсула запросто использовала генетический материал. Лучше, конечно, близкий по химическому составу. Ведь тут не требовался синтез лекарств или что-то подобное. Нет, лечебную функцию выполняли нанокиты, воспроизводящие сами себя в рекордные сроки. На корабле капсула интегрировала для роста нанокитов энергию, поступающую от реактора линкора, а также стандартные медкартриджи. Для моего лечения артефакт разобрал меня саму на молекулы, послужившие питательной средой, а после собрал обратно, но уже из тех самых нанокитов. «Это что же? Я уже не человек?» — обалдела от такой новости. «С технической точки зрения, да», — обрадовала Маргоша. «Больше половины твоего тела состоит из нанокитов. Сама подумай, откуда за тысячи лет в запертой капсуле возьмутся расходные материалы. Тем более изначально у древнего разума были совершенно иные планы. Да и перестройка тела тоже не на пустом месте произошла. Но ядро сознания, память, чувства, привязанности, привычки, все, что составляет личность, сохранилось в полной мере. Так что ты именно та Маргарита Минкина, что и была до встречи с артефактом». «Уф, как же заумно и странно. Ой, кажется, Грай приходит в себя». «Действительно». У Ирсай участился пульс, изменилось дыхание, длинные ресницы, которым позавидует любая девушка, волнительно затрепетали. Я прикипела к мужчине, желая увидеть, наконец, взгляд завораживающих синих глаз. Миг, и мы смотрим друг на друга, переживая внутри ураган эмоций. А ведь он не надеялся, что выживет, расшифровало то неверие, с которым Грай осознавал, где находится и каким образом сюда попал. Отголоски фантомной боли еще гуляли по его телу. Малый всплеск пси-энергии вкупе с возросшей активностью мозга говорили о напряженной мысленной работе. Привык все анализировать, держать под контролем и... Черт, что я творю? Крышка, отделяющая нас друг от друга, убрана мной единым жестом. Одежды, понятное дело, на мужчине никакой. Его тело, вырезанное искусным мастером из белого мрамора, завораживало идеальными формами. Руки сами потянулись, чтобы коснуться впалого живота с четко обозначенными кубиками, затем провели по грудным мышцам, восхищаясь упругостью и шелковистостью кожи. Я бы, может, остановилась, если бы не ощутила, как млеет от этих прикосновений Грай, и реакция мужского естества на меня однозначная, и сумятица в чувствах, и вспыхнувшее жарким огнем желание, которое моментально передалось и мне. Я наклонилась, нежно прикасаясь к нему и целуя, пробуя на вкус манящие губы. Ирсай бездействовал, но это из-за ошеломления от происходящего. Немного приоткрыла собственные эмоции, чтобы и он прочувствовал то же, что и я. И тут же меня стиснули в объятиях с такой неистовой силой, что я охнула. Так долго томившаяся внутри буря вырвалась наружу жадными поцелуями и ласками, от которых пылала кожа, а внизу становилось влажно. Мы переместились на жесткую лежанку, какими оборудованы палатки. Комбез жалобно треснул, не в силах сопротивляться двум псионам, охваченным первобытной страстью. Мелькнула мысль, что о происходящем скоро узнает весь лагерь, и надо бы как-то закрыться, но она тут же позабылась. Наши тела слились кожа к коже, и это подействовало будто разряд электрического тока. С небольшим подзуживанием и мурашками, концентрирующимися в каждой точке соприкосновения. Словно ураган, Грай вмял меня в постель и ворвался, не сдерживая хриплого рыка. И мне нравилось это безумие, и грубый напор, нравилось чувствовать мужчину в себе, пить его силу, купаться в эмоциях и тут же отдавать 100 крат больше, чем взяла сама. Разрядка получилась ошеломительной и такой острой, что кончики пальцев на ногах свело судорогой. Я стиснула бедрами торс Ирсая, прижалась всем телом, не желая даже на мгновение отдаляться от него или же что-то объяснять. «А я говорила», — с радостным ехидством и возбуждением в голосе прокомментировала Маргоша. «Сгинь, зараза, не подглядывай!» «Рита!» — хрипло выдохнул Грай. «Шш!» — накрыла его губы указательным пальцем. «Помолчи, ладно? Дай еще минуточку. Насладиться этим ощущением счастья». Ирсай подчинился, но его шаловливые руки заскользили по телу, поглаживая кожу и находя такие чувствительные точки, от прикосновения к которым перехватывало дыхание. Я тоже касалась Ирсая, водя пальчиками по контуру его лица, гладила тыльной стороной ладони скулы, ласково исследовала заостренные уши, предмет особого интереса, который давно хотелось пощупать, или надрать, чего уж там. «Мне хорошо с тобой», — доверительно шепнула мужчине. «Настолько, что происходящее кажется сном». «А я хочу тебя так, как никого за мою долгую жизнь», — разоткровенничался Грай. «Удивительно, но я никогда не думал, что моей Эйлори станет человеческая женщина». «Эйлори — это кто?» — уточнила у Марго. «Возлюбленная», — промурлыкала помощница. «Та, которая всегда будет желанной для Ирсая и станет матерью его детей. Можешь считать это признанием в любви». «Ты уверен?» «Впрочем, не отвечай. Я уже знаю ответ». Прижалась еще теснее и потянулась к его губам. «Люблю тебя». Вырвалась на вдохе, который Грай заглушил жадным поцелуем. Второй заход получился более вдумчивым, осознанным. Я вспыхивала от умелых ласк и заходилась протяжными стонами, растворялась в волшебном единении и наслаждалась каждым мгновением. Впрочем, Ирса испытывал то же самое, и теперь я никогда не назову его бесчувственной ледышкой. Не после того, что случилось на грубой лежанке, в палатке посреди чужого мира.